Глава 16. Летучая мышь из преисподней. 1933-1934 годы. Стройка на участке, находившемся на перекрестке улиц 8 и Пен, была завершена к концу сентября 1933 года. Из уважения и любви к своему пастору собрание предложило назвать это здание скинией Бранхама. Оно не было похоже на обычное церковное строение. У него не было остроконечной пирамидальной крыши, шпиля, большого креста и сводчатого куполообразного потолка. Это было простое сооружение из бетонных блоков со слегка наклонной крышей, с декоративным фасадом и с окнами и дверями правильной прямоугольной формы. Некоторые здешние люди шутили, что оно больше напоминало гараж или склад, нежели церковь. Но для Уильяма Бранхама оно было красивым. Он поставил кафедру как раз на том месте, где он стоял на коленях, когда Господь дал ему вдохновение купить этот участок земли. Он расположил три распятия в передней части зала, одно на кафедре и два с каждой стороны, в точности, как он видел их расположение в видении. Завершение всей этой программы строительства обошлось в $2000. Причем банк дал срок в 20 лет, чтобы оплатить банковскую суду, взятую на строительство скинии. Для бедного собрания это было большой суммой денег в самый разгар Великой депрессии. Чтобы обеспечить для скинии Бранхама возможность ежемесячно соблюдать свои финансовые обязанности, Билл отказался принимать от людей десятину и приношения на свои жизненные нужды, предпочитая вместо этого вкладывать деньги в здание. Билл продолжал работать в компании коммунальных услуг Индианы, хотя его перевели в другой отдел. Теперь он стал линейным монтером, и в его обязанности входило проверять высоковольтные линии, проходившие через лесистую местность. И эта работа так великолепно сочеталась с его обязанностями инспектора по охране дичи, что ему часто удавалось заниматься одновременно и тем, и другим. В этом случае Билли повезло, потому что он по-прежнему ничего не зарабатывал как инспектор по охране дичи. Оставив земляной пол, Билл посредством этого смог также уменьшить расходы на постройку скинии Бранхама. Когда земля замерзала снаружи, земляной пол в аудитории также замерзал. Однажды перед вечерним служением в среду Билл пришел пораньше и растопил углем две печки, чтобы прогреть зал перед тем, как люди начнут собираться. Они вошли в церковь по замерзшей земле, но к концу служения пол оттаял и превратился в грязное вязкое месиво. Как бабушки, так и внучки погружались по лодыжку в грязь, выбираясь наружу. Хотя после этого все от души смеялись, однако покрыли пол опилками, чтобы такое больше не повторилось. Билл взялся за свои пасторские обязанности с юношеской энергией и усердием молодого человека, который, наконец, нашел свое страстное увлечение. Помимо таких обычных обязанностей, как проповедование, консультации и молитва за больных, он также был ведущим пения, выплачивал долги и выгребал золу из печек. Билл с радостью жертвовал своим свободным временем, когда нужно было что-нибудь сделать. Жизнь Билла, который являлся и новым пастором, и также свежеиспеченным христианином, была полна поучительных переживаний. Некоторые из них были предсказуемыми, а другие довольно исключительными. Однажды в субботу вечером, возвращаясь домой в своей машине, Билл осветил фарами силуэт пьяного мужчины, который, шатаясь, шел по улице. Оказалось, что это был Уэйн Бледсоу, молодой человек, друг его брата Эдварда. Сухой закон еще оставался в силе, поэтому Билл посадил Уэйна в машину и привез его к себе домой, прежде чем тот попался бы в руки полиции. Он помог Уэйну зайти в дом, уложил его на свою кровать, а сам приготовил себе место на диване. «Уэйн, разве тебе не стыдно за себя?» – укорял его Билл. «Не говори, Билли, не говори так, Билли. От пьянства тебе легче не станет. Оно сведет тебя в могилу раньше времени. Вот что тебе нужно сделать. Отдать свою жизнь Иисусу Христу. От этого твоя временная жизнь перейдет в вечность». «А, Билли!» Билл возложил руки на лоб Уэйна и сказал: «Я помолюсь за тебя, Уэйн». В это время к дому подъехало такси. Дверца машины с шумом захлопнулась, и Билл услышал шаги человека, бежавшего по тротуару. Через пару секунд в дверь неистово постучала женщина, крича: «Брат Билл! Брат Билл!» «Боже мой, кто-то, должно быть, умирает», — подумал Билл. Включив свет, он быстренько оделся и побежал открывать дверь. У порога стояла 18-летняя Нелли Сандерс. Ее лицо было бледным, как полотно, а глаза красными и опухшими. «Заходи, Нелли». Нелли вошла. «О, Билли, я пропала! Мне конец!» «Что случилось, Нелли? У тебя сердечный приступ?» «Нет, брат Билл, я шла по улице Спринг-стрит. И, честное слово, брат Билл, у меня даже в мыслях не было ничего плохого». У Билла голова шла кругом, когда он пытался понять, как столковаться с этой истеричной девушкой. «Ну, успокойся, пожалуйста, сестра. Расскажи мне об этом». Нелли сама совсем недавно стала христианкой. Она была одной из новообращенных Билла во время его июньских палаточных собраний. До того, как она отдала свое сердце Иисусу, она была одной из лучших танцовщиц в городе. И у Ли Хорна, ее партнера по танцам, все еще оставались призы в подтверждение этому. Нелли глубоко вздохнула, чтобы взять под контроль свои трясущиеся руки. Она старалась говорить медленно и внятно, но слова начали резко набирать скорость, пока, наконец, Билли едва мог различить, что она ему говорила. «Я шла мимо Редмен-Холла и услышала танцевальную музыку. Я остановилась на минутку послушать. Музыка начала звучать все привлекательнее и привлекательнее. Я сказала в своем сердце: «Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Но я еще помню те времена, когда Ли и я раньше выигрывали те кубки и получали награды. Может быть, если я поднимусь по тем ступенькам, то смогу засвидетельствовать кому-нибудь из тех людей. Итак, я поднялась по ступенькам и не успела и глаза моргнуть, как очутилась на танцевальной площадке в объятиях какого-то парня. «О, Билли, теперь я уже точно потеряна! Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с Марджи». Билл вспомнил Марджи Б, ту полуголую девушку в купальнике, которая отказалась по его просьбе выйти из своей лодки в тот день, когда он крестил в реке новообращенных после своего июньского собрания пробуждения. При появлении той таинственной звезды с неба Марджи упала в обморок. Позже она предалась пьянству, и во время одной из пьяных драк ей изуродовали лицо осколком разбитой бутылки. Билл больше ничего не слышал о ней, кроме того, что она оказалась в психиатрической больнице. Нелли была настолько расстроена, что вся тряслась. Билл попытался успокоить ее. «Нет, сестра, ты не потеряна. Но ты сделала ошибку, когда остановилась на минутку послушать голос дьявола, который звал тебя обратно туда, откуда ты вышла, до того, как встретила Иисуса. Я сам совсем недавно стал христианином, но я уже понял, что величайшая из битв происходит в человеческом разуме. Это битва между верой и сомнением. Будешь ли ты верить Слову Божьему или сомневаться? Тебе придется сделать свой выбор». «О, Билли, я хочу выбрать веру в Иисуса!» Уэйн Бледсоу к этому времени слегка протрезвился и сидел в постели, с любопытством наблюдая за всей этой суматохой. «Я не слишком хорошо знаю Библию», — сказал Билл, «но Иисус сказал вот что: именем моим будут изгонять бесов». Возложив руку на плечо Нелли, он начал молиться. «Дьявол, я не знаю, кто ты такой, но это моя сестра, и ты не имеешь права удерживать ее. Немедленно выходи из нее, ты меня слышишь?» Дверь ширма вдруг ни с того ни с сего начала сама по себе шумом открываться и закрываться. Бух-бух-бух-бух. «Билли, посмотри-ка туда! Что происходит?» — сказала Нелли с выпученными от страха глазами. Билли был не менее удивлен, чем она. «Я не знаю». Он снова посмотрел на Нелли и помолился. «Сатана, оставь ее в покое! Во имя Иисуса выйди из нее!» Как только Билл произнес имя Иисуса, темная тень, похожая на огромную летучую мышь, с длинными косматыми волосами, свисавшими с крыльев и ног, поднялась из-за спины Нелли Сандерс. Из глотки этого призрака послышалось глухое гортанное рычание. И он набросился на Билла, который успел закричать: «Кровь Иисуса, защити меня!» Демон развернулся и полетел в сторону кровати, где сидел Уэйн. Сделав в воздухе один круг, призрак затем юркнул в постель. Моментально протрезвившись, Уэйн заорал с безумным выражением на лице, сорвал с себя одеяло и пулей умчался в другую комнату. Билли отвез Нелли домой. Возвратившись, он со своей матерью полностью осмотрели кровать и хорошенько вытряхнули простыни. Там ничего не было. Обеспокоенный, Билл поделился этим случаем с несколькими служителями. Каждый из них сказал ему практически одно и то же. «Билли Бранхам, времена изгнания бесов давным-давно прошли. К тому же человек никак не может увидеть демона. Тебе это наверняка почудилось». Билл мог бы отмахнуться от этого воображения, если бы не тот факт, что Уэйн и Нелли также видели этого призрака. Не это ли был тот демон, который без конца его мучил? Не он ли преследовал его? Он ли находился всегда рядом с ним? Не он ли был виновником всех этих странных происшествий в его жизни, в том числе и видений? Такие мысли постоянно донимали Билла и заставляли его задаваться вопросом, почему его жизнь, казалось, так сильно отличалась от жизни других служителей, с которыми он был знаком.